Глава 11. Рад слышать. Что ж, я начну. А вы спрашивайте, если у вас появятся вопросы. Времени нам дали немало, оно есть. Человек в белом сел прямо на воздух, будто там стоял стул, закинул ногу на ногу и сложил пальцы в замок. «Итак, что вы знаете о теории симуляции Вселенной?» – спросил он нас. «Мы живем в симуляции, вокруг все ненастоящее», – сразу же ответил я. «Эта теория одна из многих о возникновении Вселенной. Не подтверждена, не опровергнута, но довольно популярна». «Хочешь сказать, это правда?» «Прежде чем я отвечу, должен предупредить. Забудьте о том, что вы личности. Для меня все вы не больше, чем тараканы, жалкая горстка бесполезного мусора, галька под ногами, на которую я обратил внимание в ходе нашей деятельности», — произнес он серьезным видом. От этого человека повеяло холодом, настоящей смертью. Я почувствовал, как задрожали руки Халиты. «В особенности мои слова касаются тебя, Найкрос, как самого неуправляемого». «И что, мне теперь к тебе на «вы» обращаться?» — нахмурившись, спросил он. «Мне знакомо такое отношение к людям, сам был таким, однако гордость не позволяла уважать его». «Буду признателен». И хоть его лицо расплылось в улыбке, однако за ней все еще скрывалась угроза. «Или что, ноги мне сломаешь?» Принял я его вызов. «Этот хрен может быть сколь угодно могущественным, но сейчас мы разговариваем не с позиции силы, так что его попытка показать разницу между нами бессмысленна. Она и без того очевидна, я не вижу причин поступать так, как хочет он». «Знаешь, Найкрос, в чем разница между высшим, таким как ты, и истинным вроде меня?» — вздохнув, спросил он. Я наклонил голову на бок, ожидая ответа. «Истинные свободны от моральных терзаний. Мы имеем иной менталитет, более широкий, чем обычные люди. Хоть ты и добрался до кандидата в истинные, так и не смог преодолеть сковывающие тебя рамки. Напомню, когда ты уперся в потолок, система стала помогать решить проблему морали. Но ты не воспользовался этим шансом. И это прискорбно, потому что ты как быстро рос, что мог встать в один ряд с нами». Он развел руки в стороны. «Лучше остаться человеком, чем быть таким дерьмом, как вы», — прорычал я. «Зачем нужно было уничтожать мир? Сотни миллионов жизней сгубили. И ради чего? Ты ненавидишь нас?» «Не отвечаю. Знаю, что да. Только вот ты всего лишь высший, что определяется как все еще мусор. А мусор должен ненавидеть, стоя на коленях». После сказанных им слов мои ступни повернулись в обратную сторону с противным хрустом. Я ухнул и упал на колени, не в силах стоять. Один амулет поглотил боль, а второй начал спешно исцелять повреждения. «Итак, теперь ты понял свое место?» «Более чем», — ответил я уже спокойно, с улыбкой. Своего я достиг, заставил его выйти из себя. «Слова — это единственное, что у меня осталось, а они способны ранить даже такую могущественную личность, как этот хрен». «Найкрос», — произнес он мое имя, и в тот же миг мой язык вырвало из пасти. «Ты забываешь, кто я». Поток крови хлынул изо рта, а голова закружилась, легкие сдавило, и дышать стало сложно. «Ты думаешь, мне недоступно чтение мыслей? Давай не будем тратить время друг друга на пустяки. Твои детские выходки ничтожны и не приносят мне дискомфорта. Ты поступаешь как забавный зверек, не более. Максимум, что тебе доступно, это заставить меня устать от питомца. Я глотал одно зелье здоровья за другим, повреждения, нанесенные мне этим человеком, стремительно исчезали. «Значит, и мысли читать умеет. Этого следовало ожидать. Не удивлюсь, если ему доступны все умения системы, включая уникальные. Непонятно только, тогда какого хрена ему нужно от нас?» «Медленно регенерируешь, Найкрос». Он махнул рукой, и все мои повреждения мигом исчезли. Абсолютно все. Даже износ организма прошел. Я буквально стал как новенький. Находясь в состоянии полного непонимания ситуации, замер, все еще стоя на коленях, не шевелясь. Даже святая вода не смогла бы так быстро привести меня в норму. Неважно, сколько ее было. Даже если в самом начале катаклизма мое изувеченное тело бросить в бассейн с ней, потребовалось бы какое-то время на восстановление. Но чтобы вот так мгновенно... «Забудь, вместо этого лучше продолжим разговор. Вон, твои швабры же молчат, как партизаны, поучись у них». Человек показал на моих товарищей, которые ничего не предпринимали и будто воды в рот набрали. Или это так давление могущества, что исходит от хрена с небес, так на них влияет? «Может и так. Ну так что, теперь готов слушать?» «Готов», — вынужденно ответил я. Мне этого ненормального никак не задеть, даже стараться не стоит. Да и понятие «ненормальные» к нему неприменимо. Мы слишком сильно отличаемся. Чудо. Значит, продолжим. На чем мы остановились? Ах да, симуляция. Так вот, это правда. Все вокруг не настоящее, заявил он, раскинув руки в стороны с лучезарной улыбкой радости. Однако затем снова сцепил пальцы в замок и, чуть наклонившись ко мне, добавил серьезным лицом. Но не для нас. Для нас это все реально. Так что не спешите совершать необдуманных поступков. «Значит, все религии врут?» — спросил я его. Меня не страшило, что я могу снова вызвать его гнев и попасть под очередную порцию боли. Раз уж все молчат из-за присутствия угрозы с его стороны, задавать вопросы буду я. «А чего же? Нет. Пожал он плечами. Все правда, была бы вера. За всю историю человечества было множество верований, и все верующие получили то, во что верили, даже если народ исчезал вместе со своей религией. Но оставь это историкам, сейчас вас должна волновать и нынешняя ситуация, согласись». «Это верно», — действительно согласился с ним я. «Итак, зачем это все? Я про катаклизм, устроенный вами. То есть вам совсем не интересна суть системы?» — изумился он. «С ней все и так ясно. Мы в симуляции. Вы люди, что научились ей управлять, создали из всей планеты полигон для выявления кандидатов с помощью системы, похожей на ту, что в играх. Монстрами, заполонившими мир, сделали условия для развития и раскрытия истинной сущности людей, отсев недееспособных. Я прав?» Выложил ему свою версию, что только что пролетело в голове. «А ты умён», — похвалил он меня. «Избавил меня от пояснений прелюдии. Тогда можем перейти к сути. Готов?» «Я воплощение нетерпения», — хмуро произнес я, ожидая его ответа. «Как вы знаете, человечеству больше 2 миллионов лет. Может, больше, а может и меньше, однако сейчас это не важно. Суть в том, что первый истинный, администратор, если хотите, появился не так давно, где-то около 20 тысяч лет назад. Человек в белом пробежался взглядом по всем присутствующим. Он был каннибалом, и, полагаю, не нужно говорить, каких бед этот парень натворил. Если вы не поняли, то сейчас идет небольшой экскурс в историю, исключительно для более широкого понимания вопроса. Мы поняли, как он кончился. И когда появился следующий истинный. Слушать его россказни не было никакого желания, но информация поступала довольно полезная. Нам сейчас объяснят, почему эти администраторы разрушили мир. Его съел один из прямых потомков, а того убил внук. Затем прошла пара тысяч лет. Над истинными не висит коса смерти от естественных причин, поэтому они гибли по вине потомков. Но это все детали. Главное началось, когда люди прекратились с каннибализмом и перешли на обычное жертвоприношение. Рассказал он, так и не перейдя к главному. «Вот зачем ходить вокруг да около?» «Не перебивай», — строго сказал он мне, напомнив, что способен читать мысли. «Это важный момент. Когда истинные перестали жрать себе подобных, началось вырождение. Как ты уже понял, только каннибализмом можно получить права администратора. Из-за этого новых истинных не появлялось, и постоянно растущую численность населения стало труднее контролировать». Появилось инакомыслие, религии, верование во что угодно, но не в истинных. Человечество разбрелось по вашему миру, отколовшись и, главное, через поколения, забыв о нас. И вам это не понравилось, да? Нет, нас не интересует поклонение. Его можно получить и иными способами. Более того, с увеличением количества людей появлялось все больше великих личностей, кто годился в пищу. Так что прогресс человечества встал для нас на первое место. Суть в том, что этот самый прогресс лучше всего работает, когда над миром висит один из влиятелей. Это сущности, помогающие людям в их решениях. Это, если хотите, определенные алгоритмы, что немного корректирует поведение. Уже как несколько тысяч лет мы меняем эру, миром правит сущность победившего кандидата. Это продвигает науку, подстегивает прогресс, а мы смотрим, что из этого выходит. «Ага, значит, пару тысяч лет назад победил святой, да?» «Тебя это удивляет?» Задал он мне вопрос с усмешкой на лице. «Честно, да. Все же такие строгие правила вел. Один только пацифизм не дал бы ему победить, я думаю. Мне показалось, что победа кандидатов относится именно к бою, а не ерунде вроде спортивного мероприятия. Верно мыслите, молодой человек. Только вот тот парень до того, как стал тем, кого мы в нем видим, неплохо похулиганил. И хоть он и стал святым, его эра даже близко не была похожа на заветы веры». Лицо человека в белом будто смеялось, когда он это говорил. «Как называлась та эра?» «Эра страха», — произнес он, отчего у меня глаза на лоб полезли. «Страх, прошлая вариация моего доступа. То есть он, тот парень, из-за которого человечество начало новое летоисчисление по всему миру, обладал А-доступом. Стоп, не может быть!» «Вы тогда тоже населили мир монстрами?» — решил уточнить я. «Если истинные подстегивали прогресс только таким образом, то может ли быть, что оттуда пошли все сказки про чертовщину?» «Человеческая память, на удивление, короткая штука. Уже четвертое поколение не помнит произошедшие события, не верит легендам. Понимаешь, Найкрос, со 100 лишним лет и все, ваш катаклизм забудут. Впрочем, сейчас не та ситуация, поэтому не стоит переживать за прогресс». Он повел рукой, и нас всех неведомая сила выстроила в линию. «Человечество идет в нужном направлении и темпе, а мы открываем произошедшие события, оставляя одного. Так что давайте перейдем непосредственно к тому, почему я пришел к вам». «Погоди, ответь сперва, зачем вы пришли именно сейчас, а не раньше. Прежде чем перейти к важному, мне были любопытны причины его появления. Зачем требовалось создавать подземелье с его населением, если можно было бы просто вырвать всех нас с земли?» «Ну, я уже говорил, просто вы последняя группа кандидатов. Остальные либо так и не дошли до своих подземелий, либо уже прошли их. А вы медлили, вот мы и решили немного форсировать события. Не нужно считать себя особенными, вы все аутсайдеры, хоть и довольно перспективные, по нашему мнению. Только благодаря потенциалу, что мы вас увидели, было принято решение сделать исключение», — пояснил он и, обведя нас всех взглядом, спросил. «Твое любопытство удовлетворено?» «Само собой нет, однако у других наверняка тоже есть вопросы». «Они не заслужили права их задавать», — строго ответил собеседник. «Я же увидел, как Халита, да и все мои товарищи, включая собак, борются с чем-то непонятным. Им будто нечто мешает, не дает проявить инициативу. Не переживай на этот счет, я знаю, что они хотят спросить. И уверяю, нового или нужного там нет. Но кроме вот этой белой собаки, специально для него сделаю исключение. Отвечу, точнее повторю. Это симуляция, все вернется в исходное состояние, к началу катаклизма. Только вот те, кто пройдет сейчас дальше, будут стерты. Выйдет только один». «А вот с этого момента поподробнее», — попросил его я. Подозрение, посетившее мою голову, требовало объяснений. «Именно то, что ты подумал, Найкрос. Либо я вас сотру, и вас не будет в симуляции, либо деритесь до смерти. Сейчас». И вот он изменился, теперь он и меня начал пугать. Не тужды сомневаться, он не шутит, причем самое плохое как раз в угрозе, которую он озвучил. «Нас могут стереть из истории, стереть полностью, будто и не было никогда». «Значит, смерть сейчас не проблема». Все-таки решил я уточнить, если вспомнить Мстислава, парень подыхал очень много раз. Однако система постоянно вытаскивала его с того света. Смерть после катаклизма далеко не конец. «Ну, если иметь в виду биологическую часть вопроса», — замялся администратор. «Те, кто останутся, будут лишены памяти о прошедших событиях. Это, знаешь ли, аналогично смерти, так как вы потеряете себя. Однако тот, кто станет причиной новой эры, единственный среди всех кандидатов со всего мира, что сможет сохранить свои знания, всего один». «Сколько из нас должны идти?» — спросил я с надеждой. Я увидел возможность и надеялся, что ответ меня не разочарует. «Хватит и одного, но могут все», — пожал плечами администратор. «Вон дверь, у вас есть час, чтобы решить этот вопрос. Ну а чтобы вы могли свои разногласия решить в более равных условиях, я избавлю вас от некоторых преимуществ». Истинный щелкнул пальцами, и у нас пропали все системные предметы. Вот просто растаяли в воздухе, и все, осталась лишь одежда. Ну и костюм, что для меня сделали собаки. Более того, S-доступ, как и все грани, кроме усиления, я потерял. Вместе с уровнями он стал снова первым. Ладно, не в очень равных условиях. Однако удача, случайность или подготовка входит в перечень допустимого. Решайте. Закончил он, уже исчезнув, а мы остались одни. Я смотрел на всех остальных. Они, как и я, были в растерянности. Особенно девушки, так как у тех из одежд осталось только нижнее белье. Опасность так вообще, считай, голая. Стянув в себя футболку, отдал ее Халите. Пусть хоть прикроется. Нечего ей тут народ радовать. Впрочем, мужчина было явно не до этого сейчас. «Что за херня?» Первым нарушил тишину Сёма. Он держал в руках пистолет, а из одежды на парне присутствовали лишь трусы. И то они затасканы настолько, что неизвестно, как держались на теле парня. «Полагаю, нужно идти к двери», — произнес Руфблэк и направился к ней. На ходу он достал короткий нож Я тут же остановил его, сделав шаг вперед и переградив дорогу. «Нет, вы все остаетесь здесь. Иду я один». «С какого это рожна, Найкрос?» К нам подошел Сёма. «Думаешь, у тебя есть право решать за нас?» Помимо того, что мне в живот уперся ствол пистолета, нож Рувблока приблизился к моему горлу. На лицах обоих я увидел решимость действовать. «Не борзей, Найкрос. Чем нас там будет больше, тем лучше». Это уже сказал Кайзер. «Все равно, раз это симуляция, то наши жизни и память нам не принадлежат. Пропадем мы из истории или нет, неважно. Смерть неумолима. Она настигнет нас в любом случае. А так есть хоть какой-то шанс выжить. Одинаковый шанс для каждого из нас», — объяснил он их позицию. «Лучше жить, не зная, что произошло с миром», — начал парировать я. «Зачем жертвовать собой?» — вступила в разговор Халита. «Может, проще всем остаться здесь? Нет нужды следовать условиям того хрена». «Аргумент. Халита права, пускай разбираются там без нас». «Нет-нет, напоминаю, хотя бы один должен пойти. Остальные обязаны умереть, или я сотру всех». «Вот и ответ», — усмехнулся я, воспользовавшись тем, что Руфблэк и Сёма отвлеклись на прозвучавший голос. Одно короткое движение руками, и оба парня падают на колени, а из их рассеченных шей хлещет кровь. В моих же руках нож с пистолетом, который буквально только что были у них. «Полагаю, единственная гарантия того, что никто не пойдет за мной следом, — это смерть. Я прав?» Хрен с неба не ответил, но я и сам знал ответ. «Спасибо». В тот же момент прозвучал выстрел, после которого Халита завалилась назад, а я перевел прицел на Пемброка. Как я и ожидал, Дир со Смайлом не стали стоять на месте, воспользовавшись своими способностями. Ментальная атака под Голлянца не нанесла серьезного урона, кроме небольшой головной боли. А вот телекинез Пемброка разобрал пистолет в моих руках меньше, чем за секунду. Он действовал крайне верно. Вырвать оружие из моих рук не в его нынешних силах, а вот так легко сможет разоружить. Правда, толку-то от этого. Прыгнул к нему и без затей пнул ногой. Даже его попытка остановить меня не увенчалась успехом. Более того, сделать удар слабее и то не удалось. Так как Дир был дезориентирован, мне ничего не помешало метнуть нож в Смайла. Однако подголянец уже знал о моих намерениях и вовремя ушел с траектории полета брошенного оружия. Я знал, что такое могло произойти, поэтому прыгнул к нему сразу, как только метнул нож. «Остановись!» — крикнул Кайзер, пытаясь с помощью исцеления спасти жизни Руфблока и Сёмы. «Ты этим ничего не добьешься. Мы не можем быть уверены, что тот ублюдок говорил правду. Он просто играет с нами, как и со всем миром. Ничего он не исправит, это не симуляция!» Парень истошно орал со слезами на глазах, чем зарождал в моей душе семена сомнения. Я остановился, готовый вот-вот сломать Смайлу шею. А вдруг он прав? «Не прав». Прозвучал голос администратора, и за этим все вокруг изменилось. Над нами появилось голубое небо, а под ногами металлический пол, тянувшийся во все стороны. Я не успел еще осознать произошедшее, как всех нас поставили в круг, причем среди ряда людей стояли полностью невредимый Руфблок с Сёмой, и главная Халита, девушка, которая получила пулю в голову. Я лично видел, как из ее затылка вылетели мозги вперемешку с черепной коробкой. Но нет, вот она стоит, живая. «Больше откатов не будет, и у вас 10 минут. По истечении этого времени я всех сотру, а чтобы вы думали побыстрее, я расширю ваши возможности». После сказанного Пемброка появились артефакты с тросами, которые я для него создал. Смайло тоже вернулось его оружие ближнего боя. Бросив взгляд на остальных, понял, что и у них появилось то, чем они могут нанести вред. А вот меня такого блага лишили, я остался, как и был, голый. Только костюм, сделанный собаки, до усиления. Единственное усиление теперь способно ставиться до 4 раз, а не как до этого, всего один. Что ж, мне и этого хватит, чтобы всех спасти. Все, сомнений теперь нет. Это симуляция, которую управляет администратор. Наши жизни полностью в его власти. Он нам оставил только право выбирать, кто из нас вернется в свою прежнюю жизнь, забыв о событиях катаклизма. И это очень щедро с его стороны. Мог ведь и просто фаворитов выбрать по своему вкусу, а остальных прикончить. Я это понял, равно как и остальные. А еще все все помнили, и сейчас на меня уставились 6 пар глаз. Халиты и собаки с парнями, конечно же. Их взгляды были осуждающими. Они не могли поверить, что я так жестоко поступил с ними ранее. Однако время на разбор полетов нам не дала опасность. Девушка сообразила, что единственный способ избежать смерти — это как можно скорее выйти за дверь, которую создал администратор. Поэтому она сорвалась с места и побежала к ней. Ну а я погнался за ней. Наше движение спровоцировало и остальных на действие. Дальнейшие события понеслись вскачь. Каждый действовал согласно собственному мнению и как ему подсказывает опыт. На разговоры времени не осталось. Они понимали, времени для этого я никому не дам. Сейчас в моем лице они видят хладнокровного убийцу. Того, кого не мучают сомнения, того, который не станет рефлексировать, убивая товарищей, друзей и любимую. И, по всей видимости, им до лампочки то, что станет с миром. Они, как и я, хотят сохранить свое присутствие в симуляции. Мол, пусть кто-то другой участвует в игре за новую эру. Им, как и мне, главное сохранить своих. Дир одновременно со Смайлом атаковали меня тем, что у них было, а именно тросами с острыми концами на них и ментальной атакой. Подголянис использовал все свои сознания для единственного мощного удара, а Пимброк попытался проткнуть мое тело всеми пиками одновременно. Теперь, благодаря тому, что часть их артефактов к ним вернулась, их мощь возросла. Только этого все равно недостаточно. Их показатели скорости сильно отстают от моих. А ведь именно благодаря усилению мое тело способно выдержать сумасшедшие перегрузки костюма, который сейчас надет на мне. Взрыв около 20 импульсных двигателей отбросили меня в сторону, чем я избежал атак Дира, а ментальный удар Смайла отозвался жалкой головной болью. Да, он пытался сбить мое сознание вереницы образов, запутать нервную систему, чтобы я не смог нормально управлять своим телом, только усиление легко смогло противостоять его влиянию. Сменив вектор движения, я оказался прямо перед Сёмой и, схватив того за кисти, которыми он держал свои системные кинжалы, рванул дальше. Раздробленные кости парня от страшного давления моей силы не оставили ему и шанса удержать личное оружие. А после смещения так и вовсе бедняга лишился пальцев, оставшись культяпками. Он даже не успел осознать, что произошло. Настолько неожиданно я подскочил к нему. Следующей на очереди была Дэми. Вот только Ара заранее понял, что запахло жареным. И у него сработали инстинкты, и он заслонил девушку спиной, направив на меня автомат. Избегая очереди, ушел в сторону, заходя к нему сбоку. Только вот его девушка имела свои планы на меня и скользнула навстречу. Зная об эффекте в ее клинке, я тут же отскочил назад. Один взмах Дэми создал в воздухе, где я только что находился, вихрь воздушных порезов. Помня уровень материала, можно быть уверенным, блокировать удары бесполезно. Меня рассекли бы как нож горячее масло. Забыв об этой паре, рванул к дверям. Опасность уже преодолела больше половины пути. Только не это стало главной причиной смены моих планов. Халита тоже побежала на выход. А этого я никак допустить не мог. Смайл, по всей видимости, воздействовал на разум бойцов, что решили сперва не вступать в бой. Целый шквал способностей отрезал меня от девушек, а Дир заставил резко уклоняться от атак, что били одна за другой с разных сторон. Я уже кожей ощущал, как импульсные двигатели перегревались от постоянной активации. Но по-иному избежать такое множество атак не мог. И я понял, главная проблема сейчас — это Пимброк. Он куда опаснее остальных, и его нужно устранить первым. Уворачиваясь от оружия Дира, который, подобно живым копьям или змеям, пытался меня проткнуть, я смог сблизиться со Смайлом, отчего, естественно, Пимброк захотел защитить товарища, отгородив меня практически всеми тросами. Отскакивая и делая вид, что отступаю, метнул один из кинжалов Сёмы Вара, чем еще больше отвлек внимание Пимброка. Такой ход заставил его открыться, чем я и воспользовался, сблизившись с ним. Он не успел среагировать, как я срезал с него артефакт и пинком в морду вывел из строя самого опасного среди присутствующих. Я уже понял, что если продолжу в том же темпе использовать костюм, то импульсные двигатели просто перегорят. Они и так уже на грани, а энергия практически иссякла, поэтому от удара Дэми я ушел в толпу бойцов, а там под прикрытием их тел стал нести хаос. Они сопротивлялись, хорошо сопротивлялись. Только у большинства способности были дальнего, а не ближнего боя. Оттого половина полегла весьма быстро. Ну, может, тут не их вина. Все же моя скорость и сила значительно выходила за рамки предела обычного игрока. Думаю, даже с помощью способности они не в силах преодолеть пропасть, что разверзлась между нами. Наверное, точно так же думала Ара, так как очередь из системных пуль прошла по бойцам, прошив их словно бумагу. Мне удалось избежать попадания только по одной причине. Я все это время не упускал парня из виду. Более того, импульсные двигатели успели немного остыть, пока я укрывался в толпе. Поэтому, как только появилась возможность, швырнул свободной рукой одного из бойцов прямо в стрелка. А сам сместился к Руфблоку, который готовился ударить по площади своим огнем. Огневик не ожидал моего появления и активировал удар раньше положенного, что дало мне возможность укрыться за пламенем, исчезнув из поля зрения Дэми. Она прикрывала своего парня, ожидая, что он станет приоритетной целью для меня, что, впрочем, было правдой. Только вот и сама девушка далеко не последняя в списке угроз. Метнув в неё кинжал, даже не посмотрел, попал тут или нет, и метнулся обратно к толпе бойцов. Парни смекнули, что им поблажек не будет. Или же их Смайл уже взял под полный контроль, так как действовать они начали намного лучше, чем в прошлый раз. Влияние подголянца ощутил буквально сразу, вместе с сомнениями, что присутствовали до этого. Вся группа оставшихся в живых двигалась как единый организм. Будто я столкнулся с многоруким и многоглазым существом, что отлично управляет всеми своими конечностями. Поняв, что с этим мне так просто не справиться, проскользнул мимо них, схватив по пути одного, которому выпала честь стать очередным снарядом. Его я бросил в Халиту. Бросок вышел хороший, удачный, ведь мне пришлось целиться. Моя девушка с опасностью практически добрались до двери, поэтому пришлось пойти на риск. Я сбил убегающую девушку с ног, но и открылся для удара в спину, куда мне тут же и прилетело воздушным резаком от одного из бойцов. По ощущениям, это было будто спину мне вскрыли на манер консервной банки. Только останавливаться и смотреть на рану – непозволительная роскошь в моей ситуации. Импульсные двигатели подбросили вперед, а затем в сторону. Я рваными зигзагами приблизился к Халите и ногой раздробил ей шею. Позвонки хрустнули, тело любимой дрогнуло и обмякло. Спасена. Дэми не дала мне и секунды отдохнуть, напав с лицом, глаза которой были полны холодной решимости. Приблизившись, она взмахнула клинком, создав этим вихрь лезвий там, где я только что стоял. Ее атака превратила тело Халиты в месиво, но таким образом сама Дэми открылась. Я знаю границы действия клинка, что создал сам, поэтому мне не составило труда контратаковать. В момент, когда эффект иссяк, оказался прямо напротив нее и перехватил руку, державшую клинок, а мое колено врезалось ей в грудь. Оно погрузилось туда на добрый десяток сантиметров. Хруст пропал так же резко, как и прозвучал. Изо рта девушки хлынула кровь. Следующим движением я отсек Дэми часть головы, ее же клинком, что теперь держал в руках. Наверное, одновременно с этим почувствовал резкую боль в теле и тут же ушел в сторону от пуль Ара. Одна из пуль отсекла большой палец правой руки и выбила трофейный клинок. Парень не питал иллюзий, воспользовавшись своей любимой как прикрытием, чтобы достать до меня. Он осознал, что ее не спасти, но смог с ее помощью раскрыть свои намерения. Результат его атаки оказался слишком удачным. Все мое нутро горело огнем, а накатившаяся слабость в ногах не позволяла устоять. Я вывалился из маневра и свалился на пол. Кровь хлестала из тела, будто усиления нет вовсе. Грёбаные системные высокоуровневые пули. Странно, что я вообще осознаю себя. Мог бы и мешком свалиться. Однако нет, вот он я, держусь. «Я не позволю тебе забрать мою жизнь. Она принадлежит только мне и ей», — произнес парень, после чего приставил дуло автомата к своему подбородку и добавил. «Я иду к тебе, Дэми». Прозвучал выстрел, от которого я вздрогнул, а тело парня завалилось назад. Охренеть! Сам выпилился, стоило его любимую грохнуть. Знал бы, раньше прибил ее, и не лежал бы сейчас в собственной крови. Пользуясь возможностью, рванул к парню, чтобы обзавестись оружием, но не учел, что Пимброк мог очухаться. Поэтому для меня стало неожиданностью, когда автомат повернулся сам собой в мою сторону и дал очередь. Первая же пуля прошила мне плечо и вышла в районе локтя. Мне повезло, так как я стелился по полу, а ствол задрался вверх. Остальные пули прошли мимо. И когда оказался у мертвого парня, мне удалось перехватить оружие. Пимброк, естественно, его тут же разобрал, не дав мне воспользоваться им. Да и, ко всему прочему, сдетонировал капсюль в патронах, заставив отступить назад. То есть даже нож не дал взять. Вместо этого тот стал парить в воздухе, как напоминание, что Дир в строю. «Как же с вами сложно. Псих, выходи!» «Эсса!» — раздалось из моей глотки. И тут же я зашелся кашлем, отчего ко мне вернулась ясность ума. Псих ушел обратно, не желая связываться с ситуацией, где ему не дадут говорить. А ведь мои легкие сейчас порваны. Сипеть, пожалуйста, а вот нести всякий бред без остановки невозможно. Осознав это, как будто на замену психу пришла злость. Ей не требовалось говорить, даже лишние движения для этой части моего сознания были излишни. Это я хотела смерти всех присутствующих. Желательно мучительной смерти. Я не мешал ему, отойдя в сторону. Сейчас не место сомнениям, нужна решимость. А ее у злости навалом. Импульсные двигатели подбросили меня вверх и в сторону. Я, как тряпка на переменном ветре, помчался прямо на нож, что висел в воздухе под силой телекинеза Дира. И вот в этот момент Смайл воспользовался артефактом ближнего боя, сделанного мной для него. Пимброк скорректировал полет наконечника, чтобы тот попал в цель. Более того, Дир еще взял под контроль и мой костюм, отключив двигатели. И это стало их ошибкой. Собаки не имеют на данный момент таких же высоких параметров, как у меня. Им банально не хватает реакции, чтобы поспеть за всем, и этим я воспользовался. Сбив рукой наконечник троса, перевернулся в воздухе, перехватив нож и метнул его в Дира. Благодаря этому ко мне вернулся контроль над костюмом, а вместе с ним и возможность. Естественно, я ей воспользовался. Смайл не успел среагировать, а помочь ему было некому. Сокрушительный удар по голове мгновенно лишил моего друга жизни, а его тело, брошенное в Дира, не дало тому трезво оценить опасность. Моя рука схватила Пемброка за шкирку и, приподняв собаку над головой, припечатал его о железный пол. Я знал, что этого будет мало, пёс так просто не сдастся. Представитель благородной крови куда крепче, чем выглядит. Поэтому подобную процедуру провел раз 6, пока тельце в моей руке не обмякло. «Ты чудовище!» — вскричал Кайзер, держа меня на прицеле пистолета. И когда только собрать его успел. Осмотрев оставшихся, понял, что меня окружили. И, правда, осталось всего 5, но в моем нынешнем состоянии этого хватит. Впрочем, импульсные двигатели бросили меня на них и в сторону. Подобрав нож, метнул его в Кайзера, но тот лишь отскочил от появившегося щита. Кто-то из тройки снова может пользоваться своими способностями. Смайла нет. Теперь они снова себя осознают, и это хорошо. Мне понадобилось меньше секунды, чтобы оказаться за спинами первых жертв, что так удачно стояли рядом друг с другом. Схватив обоих за шеи сзади, я сдавил их, раздробив позвоночники. Затем, отпустив одного, швырнул другого в Кайзера, который стал поворачиваться ко мне. И, не теряя времени, прыгнул к Руфблоку. Его черное пламя стремилось волной захлестнуть меня. Но этой атакой он опять лишь позволил мне скрыться с глаз остальных. Ну и себя этим парень отлично подставил, так что подобраться к нему не составило труда. Он упал с разбитым черепом, а я рванул к Кайзеру. 3 выстрела целитель успел произвести, и все мимо. И он наверняка не понял, как пистолет оказался в моих руках, а вот выстрел увидеть успел, так как я решил сперва прикончить последнего из бойцов. Он стоял недалеко от нас, держа в руках бесполезный топор. Именно этот боец обладал способностью щита, только вот его щит не смог сопротивляться системной пулей. «Ты не прав, Найкрос», — сказал мне Кайзер. «Как и ты, когда выбрал жертву вместо боя». Его глаза расширились, он хотел что-то сказать, но не успел. Пуля крайне эффективно затыкает рот. Я отправился к двери, что все еще стояло на месте. Она выделялась как насмешка над этим миром, где нет ничего, кроме неба и железного пола. «Сука!» — прорычал Сёма, все еще сидя с дрожащими руками, у которых я оторвал кисти. «Ты ничего этим не достигнешь!» Я ему не ответил, просто, проходя мимо, направил пистолет и прострелил парню голову. Его тело завалилось назад, и только сейчас ко мне пришло понимание, насколько же я устал. Тело слушалось с огромным трудом, крови потерял столько, что уже одно это могло прикончить меня. Да еще и раны. Усиление. Держусь на ногах я только благодаря ему. Уверен, стоит деактивировать способность, и мое сознание тут же померкнет. Может, стоит тут и кончиться? Нет, иначе всех потрот. Не уверен, что администратор примет ничью, а значит, идем дальше. Но вперед ушла опасность, значит, условия выполнены. Можно со спокойной душой умереть. Наконец отдохну. Мир вернется в норму, я вернусь к прежней жизни и ничего не буду помнить. Хочу ли я этого? Хочу ли я все забыть? Определенно не хочу. Значит, идем вперед. Я отворил двери и вошел в непроглядную темноту.